Глава 11. Женщина покосилась на меня очень недовольна. Я ее прекрасно понимала. За последние дни в городе участились случаи ограбления квартир. Это мне мой дедуля сказал, а он прочитал об этом в местной газете. Соседка Маргарита медлила доставать ключи, и я, чтобы не смущать даму, направилась к лестнице. Я вышла из подъезда и остановилась на улице. Вскоре вышел и Артём. Он нервно закурил, выругался нецензурно и зашагал вдоль дома по заснеженному тротуару. Интересно, куда он направился? Я прыгнула в машину и медленно поехала за ним. Артём сел в маршрутку, идущую на окраину. Он доехал до остановки трамвайное депо. Вышел и быстро зашагал к старым пятиэтажкам. Он вошел в крайний подъезд. Я остановила машину возле соседнего и вышла из нее. Этаж искать мне не пришлось. Братья ругались так громко, что их хорошо было слышно в подъезде. Быстро же их разговор перетек в материальное русло. «Артур, ты же знаешь, какая фигня со мной приключилась!» «Да я-то тут при чем? Ты потерял, ты и выкручивайся!» «Ах так? Да! А еще брат называется!» «Вы оба меня предали, ты и Ритка! Не хотите поделиться с родным братом?» «А нафига ты все продал какому-то чуваку?» «Да не продавал я, сколько раз тебе говорить! Ты что, думаешь, я совсем идиот?» Они меня так обставили! Это такие прожженные аферисты! Короче, я поживу у тебя какое-то время. Пока что не сделаешь, пока не куплю квартиру. А на какие шиши ты ее собрался покупать? А ты что, мне ничего не дашь, что ли? Артём, ты, конечно, мне брат, но... Что еще за «но»? Ты же ничего такого не покупал, только эту дешевую халупу. У тебя почти все деньги должны быть в наличии. Кстати, я надеюсь, ты не держишь их дома. Я что, так похож на идиота? Вообще-то похож. Но-но! Так ты дашь мне денег на квартиру? А Ритка тебе дала хоть сколько-нибудь? Нет, это тварь. А почему тогда я тебе должен давать? Я тоже не дам. Артур, ты что, офонарел? Все равно ведь все спустишь, игрок хреновый. Все под хвост коту пойдет. Не твое дело, спущу или нет. Если ты такой умный, где тогда твое добро, а? Ну вы и твари, и ты, и Ритка. Родному брату отказать. Да ладно, Артём, все мы твари. До чего мы деда довели? Заткнись, ты. Он сам. Что сам? Бомжом стал, да? Потому что мы его обобрали. Ты чего несёшь-то? Кто его обобрал? Он сам нам всё отдал, слышишь? Сам. Да ладно, кому другому рассказывай. Чего ж ты его к себе жить не пускал? Я не пускал. Да ты что? Он сам не пошел. Не захотел мне мешать. Твое дело, говорит, молодое, у тебя скоро девушка здесь появится. Хорош заливать. И к Ритке не пошел, да? К бомжам пошел. Дед мне рассказывал, как он у тебя всего неделю пожил, и ты стал его выпроваживать к Ритке. Хочешь сказать, не так было? А чего ж ты его к себе не взял, если так о нем печешься? Я его звал, между прочим. Но у меня, ты же знаешь, друзья, компании. Мы то в картишки перекинемся, то травку курнем. Дед такое не вынес. А ты бы так жил, чтобы дед вынес твою жизнь трудовую, картежник хренов. Мот, наркоман, дебил. «Ой, кто бы говорил! Вы в двухкомнатные квартиры деда не взяли, а я в однокомнатной. Слушай, хорош тебе про деда. Где он теперь, дед наш? Все давно прошло. Давай теперь со мной решать. А чего с тобой решать? Я же сказал, иди жить к Ритке. Денег я тебе дать не могу. Они мне для другого нужны. В карты все хочешь продуть, да? Спустить все к чертовой матери, да? Мы с Риткой хоть в дело деньги вложили, а ты недоучка. Сам ты недоучка. Был бы умный, не остался бы с носом. Еще учить меня здесь пришел. Эта словесная дуэль продолжалась еще какое-то время, а я стояла на площадке возле двери и слушала. Наконец, мне это надоело. Я вышла на улицу и села в свою машину. Буквально через несколько минут из подъезда выскочил и Артём. Интересно, до чего они договорились? Или он пришил браться в сердцах? Я набрала телефон Фёдора и рассказала ему о скандале Артёма со своими родственниками. Тот немало не удивился этому. Ну еще бы! Кто же захочет добровольно расстаться со своими денежками? Теперь Артём переругался со всеми в пух и прах. Полина, я могу взять на себя слежку за братьями, а ты занимайся вплотную Маргаритой. Ты одна за всеми все равно не уследишь. Согласна. Тем более, что мне теперь с ней надо видеться чаще. Мне обязательно нужно с ней подружиться, чтобы я могла быть ближе к этой девице и знать ее секреты. Завтра вот собираюсь осчастливить ее возвращением кошелька. Кошелька? Какого кошелька? Который Рита сегодня потеряла возле своей машины, а мне выпала удача найти. Думаю, это очень поможет нам подружиться. Не сомневаюсь. Ну что, будем созваниваться? Да, пока. Я бросила выключенный мобильник в сумку. Итак, еду домой отдыхать, а завтра принимаюсь за нашу Марго всерьез. Кое-что я про нее уже узнала. Я имею в виду бойфренда. Это фотография в кошельке. Да и Артём что-то кричал про хахаля Альфонса, на которого она попусту тратит деньги. Кажется, мне предстоит выяснить, кто этот молодой симпатичный юноша и насколько у них все серьезно. На другое утро, вновь приняв облик брюнетки Стеллы и бросив в сумочку жучок, так на всякий случай, я отправилась в салон Марго. На этот раз я спросила у администратора, на месте ли хозяйка. Та с готовностью предложила проводить меня до ее кабинета, но я отказалась. Я и сама знала, где он. Я постучала в белую пластиковую дверь, и тут же услышала знакомый голос. «Да-да!» Я зашла в кабинет, небольшую комнатку. За столом в кресле восседала мадемуазель Марго. У стены стояли два стула, в углу сейф и небольшой холодильник, на котором красовались электрический чайник и чашка. Окно закрывали голубые жалюзи. С потолка свешивался голубой плафон. Все мило, простенько и современно. Маргарита узнала меня и встала мне навстречу. «Ой, Стелла, здравствуйте! Сейчас я отдам вам деньги!» Она потянулась к сумке, висящей на спинке ее кресла, но я остановила ее. «Подождите!» Я села на тот стул, что был ближе к ее столу, открыла свою сумочку и, достав кошелек Маргариты, протянула ей. «Вот, посмотрите, это случайно не ваш?» Ее глаза стали похожи на блюдце. «Мой!» – вскрикнула она радостно, забирая кошелек из моих рук. Она открыла его, быстро пересчитала деньги, просмотрела карточки и шмякнулась в кресло. «Нет, ну это же просто чудо какое-то! Стелла, как вам удалось?» «Пустяки!» – махнула я рукой. «Просто когда я наведалась в отделение к моему знакомому менту, там как раз прихватили одного карманного воришку. У него, кроме вашего, изъяли еще два кошелька, представляете?» «Я попросила моего знакомого отдать мне ваш кошелек, так как по описанию он очень подходил, а на остальные два завести дела. Один кошелек воришке погоды не делает. Какая разница, за два кошелька сидеть или за три, правильно? А вас бы потом затаскали по отделениям, судам. Экспертизы, очные ставки с этим воришкой, адвокаты, допросы. Вам это надо?» «Куча потраченного времени и нервов. А так и кошелек у вас, и никаких проблем». Я бессовестно плела про ужасы и страсти, которые ожидали бы мою новую знакомую в полиции, прекрасно понимая, что от всего этого она очень далека, иначе раскусила бы меня в два счета. «Стелла, вы меня так обрадовали, честное слово!» Маргарита просто расцвела от счастья. «С чего бы это?» – подумала я. «Как-то подозрительно, чтобы из-за какого-то кошелька, в котором денег всего-то 3000, мелочь по сравнению с доходами, которые она получает со своего салона. Сам кошелек тоже вряд ли стоит дорого, ну, от силы пару тысяч, да и то под вопросом. И чтобы девушка так обрадовалась из-за такой ерунды, нет, определенно что-то здесь не так». Моя новая знакомая, между тем, продолжала. «Стелла, знаете, так приятно, что еще встречаются честные и порядочные люди. И я вот что думаю, раз уж вы так мне удружили, я предлагаю вам стать постоянной клиенткой моего салона, разумеется, со скидкой. Думаю, 10% вас устроит? Заметьте, на все виды услуг». «Ах, конечно! Большое вам спасибо, Маргарита!» «Это вам спасибо! И вот ваши деньги!» Девушка достала из своего кошелька 700 рублей и положила на стол. «Маргарита, а знаете что?» Загадочным тоном сказала я. «У меня идея. Давайте сегодня сходим снова в то самое кафе и пообедаем там. Только на этот раз вы заплатите за меня. Обещаю не слишком шиковать», – добавила я с улыбкой. Она немного растерянно посмотрела на меня, потом пожала плечами. «Ну, давайте сходим». «Вот и прекрасно. А я пока сделаю педикюр, если, конечно, мастер свободна». «Сейчас я узнаю». И Маргарита вышла из кабинета. Я воспользовалась случаем и тут же ловко подсадила ей жучка под крышку стола. Когда она вернулась, я самым невинным видом рассматривала потолок и стены ее кабинета. «Мастер освободится буквально через 10 минут», – сказала хозяйка салона. «Прекрасно, подожду ее в холле, чтобы не отвлекать вас. Я не прощаюсь». Я взяла свою сумочку и покинула ее кабинет. Пока мне делали педикюр, я не теряла времени даром. Осторожно расспрашивала мастера про их хозяйку. Отзыв меня поразил. Маргарита была хозяйкой строгой, но девочек понапрасну не обижала. Платила всем исправно, почти все были довольны. Я не стала углубляться в расспросы, боясь вызвать подозрения. То, что мне надо, я все равно узнаю. Меня радовало уже то, что мне предложили стать клиенткой салона Маргариты, а уж познакомиться с ней самой поближе мне не составит труда. Обожаю набиваться в подруги к таким штучкам. У них в шкафу всегда есть скелеты. Когда педикюр мне сделали, я оделась, расплатилась на ресепшн и вышла на улицу. Время до обеда еще есть, так что посижу-ка я пока в машине, послушаю, что происходит в кабинете моей новой знакомой. Я включила прослушку. Маргарита как раз говорила с кем-то по телефону. «И сколько такая прелесть? Двадцатник? Дороговато. Да я не спорю, что вещь хорошая, но хотелось бы подешевле. За 16? А какая проба? А сколько карат? И мой размер есть? Хорошо, сегодня заеду, посмотрю. Что, еще и цепочка? И какая длина? И сколько стоит? Это с кулоном? А какой кулон? Ладно, отложи. Так, похоже, наша владелица салона любит золотишко. Впрочем, какая девушка его не любит?» Тут на несколько минут воцарилась тишина. Затем снова раздался голос Маргариты. «Валентина Петровна, вы мне платье дошили?» «Вот черт! А когда дошьете?» «А что так долго?» «Да, хотелось бы на юбилее быть во всем новом. Даже колечко с брюликом покупаю ради такого случая. Как же дождешься от них, когда они дарить начнут?» «Ага, ага. Ну ладно, зайду завтра. Дочке привет!» Я продолжала слушать Маргаритины разговоры, и у меня складывалось впечатление, что она очень любит не только золото, но и наряды. Новый телефонный разговор прибавил к этому списку еще один важный пункт. «Львенок, это я! В салоне, где же еще? А что ты делаешь? Спишь? Как спишь? Мы же договорились, что ты сегодня купишь продукты и приготовишь что-нибудь на ужин». «Ну, львеночек, не можем же мы ужинать в кафе каждый день, это очень накладно». «Нет, мой сладкий, я не жадная, я экономная, а это, между прочим, очень хорошее качество для женщины». «Нет, дорогой, готовить по вечерам я тоже не могу, устаю за день в салоне». «Нет, я не сижу, я работаю, проверяю, сколько моющих средств осталось в наличии, может, пора заказывать». «Что? Львеночек, тебе же не трудно дойти до супермаркета. Он всего в 3 минутах ходьбы от нашего дома. Ну, ты же можешь пожарить курицу? А картошку? А пюре? Что, опять все я, да? Да я тоже тебя люблю, но ты хоть бы помогал мне иногда по дому. Не могу же я все тащить на себе. Ну, сделал бы хоть что-нибудь для разнообразия. А для чего же ты создан? А если вдохновение к тебе еще целый год не придет? Ой, ну все-все-все. Я не ругаюсь, львенок. Просто я так устаю. Да нет, я не жалуюсь. Хорошо, хорошо. Сама куплю, сама сготовлю. Только не сердись на меня, котенок, ладно? Ой, да-да, львенок. Конечно, львенок, извини. Ну что, точно не сердишься? Ну давай. Целую тебя. Все, пока. Слышно было, как Маргарита положила трубку на аппарат и вздохнула. Причем как-то грустно. Похоже, у нее с бойфрендом отношения далекие от идеальных. Да и сам бойфренд, как я поняла, тот еще фрукт. Время почти обед, а он все еще изволит почивать. Прогуляться в ближайший магазин ему, видите ли, лень. Готовить тоже не хочет. Тунеядец одним словом. Или считает, что не царское это дело. А что там мадемуазель Марго говорила о его вдохновении? А если вдохновение к тебе еще целый год не придет? Точно. Так он у нее что, творческая личность? Поэт, художник, музыкант? Или, может, композитор? Ждет, когда его посетит муза, и он начнет творить в поте лица. Что ж, на этом тоже можно сыграть. Поддакнуть Маргарите, когда она начнет жаловаться на своего лоботряса. А жаловаться непременно начнет. Такие люди просто не могут носить в себе долго свои переживания. Я посидела в машине еще какое-то время. не услышав, правда, больше ничего особенного. Я посматривала на часы. Время приближалось к обеду. Скоро моя новая подружка проголодается, и мы с ней отправимся в кафе. А там я уж постараюсь сойтись с ней поближе. Без 5 часов я вышла из машины и направилась к салону. С Маргаритой мы столкнулись в холле. «Ну что, едем обедать?» – бодро спросила я. «Едем, только давайте не в то кафе, где были вчера. У меня остались такие противные воспоминания». «Тогда куда?» Мы вышли на улицу. «Здесь недалеко есть пельменная, довольно приличная. Вы как насчет пельменей?» «Сойдет и пельменная», – кивнула я, подходя к моей машине. «Может, на одной поедем? Чего зря технику гонять, бензин сжечь?» Маргарита посмотрела на меня, и я поняла этот взгляд. Я тоже была из экономных. Расточительство на дух не переносила. «Ну и правильно!» Она села рядом со мной на переднее сиденье, оглядела салон, погладила рукой приборную доску. «А ничего, машинёшка, дорогая?» «Средняя», – ответила я неопределенно и выехала на дорогу. «Так где тут у вас пельменная?» Мы с Маргаритой сидели в небольшом уютном зале с расшитыми скатертями и ждали, когда нам принесут пельмени. Она заказала себе со сметаной, а я с сырным соусом. В ожидании заказа мы потягивали сок и болтали, чтобы как-то скоротать время. «А я ему говорю», – рассказывала я про своего бойфренда, которого у меня не было и в помине. «Приготовь хоть что-нибудь съедобное. Я же поздно приду, у меня в магазине инвентаризация». А он, паразит, и говорит мне: «Готовить, мол, не мужское занятие». А я говорю: «А жрать мужское занятие». А он мне: «А если, мол, мне неохота у плиты стоять?» «Вот-вот!» – живо откликнулась Маргарита. «И мой точно такой же! Терпеть не может готовить!» «А мой раньше готовил!» – продолжала я жаловаться подруге по несчастью. «Когда мы еще только начали встречаться!» «А потом перестал! Ему, видите ли, лень!» «Нет, ну что за мужики пошли, а?» «Ой, и не говорите!» вздохнула Марго. «Я вас так понимаю, мой один в один с вашим». «Слушайте», – вдруг удивилась я, – «а чего это мы друг другу выкаем, а? Разница в возрасте у нас не такая уж большая, социальное положение примерно одинаковое. Я вам не говорила, у меня свой маленький магазинчик. На мужчин у нас с вами одни и те же взгляды. Отсюда вывод. Пора перейти на «ты». Ну как?» «Согласна». Маргарита махнула рукой и подняла свой стакан. «Предлагаю выпить этот сок на брудершафт и организовать маленькое женское сообщество, призванное оказывать всяческую поддержку слабой половине человечества против сильной». «Точно! Даешь женское сообщество!» Мы засмеялись, выпили свой сок и продолжили перемывать косточки этим несносным охламоном. «А мой вообще говорит: а чего это ты устала на работе? Чем ты была занята? Вагоны разгружала?» А я говорю: «Устают не только тогда, когда вагоны разгружают. Есть еще такое понятие, как умственная и моральная усталость. Я с людьми работаю, с документами. То в налоговую смотайся, то на склад. Приходится ведь следить, чтобы все всегда в наличии было. И шампуни, и бальзамы для волос, и краски, и лак, и средства для химической завивки. Да мало чего еще. Бухгалтерия, между прочим, тоже на мне. Хорошего бухгалтера нанять дорого. А дешевый так с документами напортачит, потом с бутылкой не разберешься». «А твой кем работает?» – спросила я. «В том-то и дело, что он не работает». «Как?» – удивилась я. «Тунеядец?» «Свободный художник», – усмехнулась Маргарита. «Картины пишет». «О!» – с уважением воскликнула я. «Что? О! Думаешь, он их действительно пишет? Это он так только говорит. На самом деле он ждет вдохновения. Лежит на диване и ждет». В этот момент девушка в белом переднике принесла нам на подносе пельмени в глиняных горшочках. От них пахло так аппетитно! Она поставила горшочки на стол, а также соусники со сметаной и сырным соусом, и, пожелав нам приятного аппетита, удалилась. «Так, я чувствую, что твоего даже в магазин сходить не заставишь», – покачала я головой. «Продукты сама покупаешь после работы?» «Естественно», – подхватила Маргарита. «А потом встаю к плите». «Неужели ему тебя не жалко?» «Ему? Нет, почему же? Очень жалко. Поэтому он предпочитает питаться в кафе». «Но сама подумай, я что, миллионы в салоне зарабатываю, чтобы двоих кормить в кафе по несколько раз в день?» И ладно еще я. Я-то хоть обедаю рядом с работой. Не буду же я ездить каждый раз домой. Бензина сколько сожжешь, да и время жалко. И живете вы, разумеется, у тебя? Откуда ты знаешь, удивилась собеседница. Нетрудно догадаться. Я сама такая, мой тоже живет у меня. Я вздохнула и махнула рукой. «А твой кем работает?» – спросила Маргарита. «Мой, так сказать, на себя работает. Он у меня сетевик. Слыхала такое слово?» «Спрашиваешь, косметику распространяет?» «И БАДы тоже». «Косметика хоть приличная?» «Ничего, беру у него кое-что». В это время у Маргариты зазвонил мобильник. Она поморщилась и включила его. «Да, опять ты? Я же тебе сказала, что денег не дам. Ты мне еще поугрожай. Иди к Артуру, а меня оставь в покое». «Нет-нет, я сказала, не будешь у меня жить даже неделю. Слушай, иди ты к черту. Как ты мне надоел, и не звони мне больше, понял?» Маргарита в сердцах захлопнула свою раскладушку и швырнула ее в сумку. «Вот скотина!» Сквозь зубы выругалась она и снова принялась за пельмени. «Твой звонил?» спросила я сочувственно. «Нет, это брат. Просто идиот какой-то. Потерял свое добро, профукал, дебил. А теперь...» Она поймала мой удивленный взгляд. «Да ну его к черту! Не будем о всяких придурках!» «На чем мы с тобой остановились, Стелла?» «Что у моего парня более или менее приличная косметика». «А, нет, косметика мне не нужна. Я беру в одной фирме, тоже сетевой. Дорогая, но зато и качество. Я считаю, женщина на себе экономить не должна». «Это точно», – подхватила я обрадованно. «А как ты относишься к золоту?» «Люблю». Не стала она кривить душой. «Кто же не любит золото, особенно с брюликами?» Я тронула свои сережки имитацию, и Маргарита задержала на них взгляд. «Дорогие?» – спросила она. «Средние». «А у меня подружка работает в ювелирном. Когда бывает что-то особенное, ну, знаешь, такое, не дешевка штамповка ширпотреб, так вот, она мне всегда звонит, и я заезжаю к ней вещи посмотреть. Кстати, как раз сегодня вечером я еду к ней смотреть такие сережки. Говорит, просто отпад. Съездим вместе. Может, ты и себе что-нибудь присмотришь? Поехали. Золото посмотреть? Это я с удовольствием, обрадовалась я. Как раз заодно и посоветуешь мне, брать сережки или не брать. Может, они мне не очень подойдут. А Верка всегда говорит, что мне хорошо, лишь бы я покупала. К Когда мы с Маргаритой выходили из пельменной, мы чувствовали себя настоящими подругами. Еще бы, у нас было столько общего. Мы трещали практически без умолку о нарядах, побрякушках, парнях и последнем писке в области парикмахерского искусства. «Слушай, тебе обязательно надо сделать милирование», – говорила Маргарита. «Тебе пойдет». «Хорошо, как-нибудь сделаю». Я открыла дверцу машины. «Я тебя к такому мастеру посажу. Все твои подруги сдохнут от зависти». «Точно сдохнут», – уточнила я. «Голову даю», – поклялась Маргарита. «Тогда обязательно сделаю». Я отвезла мою новую подругу обратно в салон, а сама осталась возле него и еще посидела, слушая ее разговоры, как телефонные, так и салонные.